Часть третья. Почему-то не крайняя. С утра Степной, проснувшийся раньше всех, вышел из вагончика, вдохнул свежий воздух, отдающий запахом солярки и пороха. Умываясь из резинового резервуара с водой, лейтенант еще раз потянул носом в воздух и учуял запах свежего хлеба. Тотчас два наиболее сметливых и расторопных матроса под руководством Кошкина ушли на разведку. Дежурная смена вернулась с постов. На печках разогревались банки с тушенкой и кашей. Кипятился большой алюминиевый чайник. Корреспонденты очумело выглядывали из десанта транспортера. Булыга проявил милость и разрешил им выбраться наружу. Журналисты выглядели потешно. Все лица перемазаны копотью, колени в шматках присохшей грязи. Лейтенант решил порисоваться и застроил матросов на утренний осмотр. Всех грязнуль отправил приводить себя в порядок. Чистить грязные ботинки и т.д. и т.п. Репортеры открыли рты и стали смущенно отряхиваться. Матросы, весело гагача, в ожидании завтрака, раздетые по пояс, плескались друг на друга водой, отдававшей резиной. Кто-то достал из БТРа видавшие виды щетку и огромную банку гуталина и яростно надраивал берцы. Данная гуталиновая банка пользовалась большой популярностью у тех матросов, которые не особо блюли чистоту обуви. Она выдавалась сроком на 3 дня и носилась через плечо на веревочке. Теперь это нетрадиционное средство воспитания пришлось весьма кстати. Капитану Булыге надоело смотреть на бестолково суетящихся журналистов. Он подозвал к себе своего связиста и ткнул пальцем в направлении корреспондентов. «Почистить, вымыть, накормить». Связист Паша козырнул и отправился в сторону рыцарей пера и камеры. Через несколько минут послышались истошные визги и вопли. «Ой, не надо, мы сами!» К концу утреннего осмотра и устранения недостатков заявились разведчики по хлебу. Матросы тащили большой бумажный мешок, источавший чудесный хлебный дух. Кошкин подскочил к замполиту и торжественно отрапортовал о выполнении задачи и обнаружении небольшого хлебного заводика комендачей. При этом матрос героически выпячивал вперед свою нижнюю челюсть, украшенную несколькими свежими ссадинами. Комендантские хлебопеки были не столь радушны, но моряки-пехотинцы отступать не умели, да и заспиртованный хлеб в целлофане надоел до ужаса. Когда весь коллектив хлебозавода гонялся за матросом Кошкиным, который нагло заперся в палатку и, схватив мешок с сахаром, сказал: «Ну, пока, толстожопый, не растрясите булки!» После этой фразы Кошкин рванул в сторону Терского хребта. За ним побежала свора пекарей и работников. Два других матроса спокойно и методично вырубили двух оставшихся пекарей. Набили какой-то бумажный мешок, валявшийся рядом, свежеиспеченным хлебом и другими печеными вкусностями, предназначенными явно не для воюющего люда. После этого морские пехотинцы с достоинством удалились. Кошкин со скоростью метеора несся с мешком за спиной по бетонной взлетке и наверняка бы ушел от погони, но воткнулся головой в какую-то мирно стоявшую боевую машину пехоты. Голова Кошкина, одетая в каску, снесла фальшборт. От удара с брони посыпались грязные мотострелки и принялись мутузить матроса. Бегать и драться одновременно у Кошкина не получилось. Он сорвал с головы каску, засветил ею нескольким рьяным пехотинцам, рванул прошивку мешка, набрал полную каску сахара и, отбиваясь от мотострелков ногами, стартанул в сторону временного лагеря морских пехотинцев. Подбежавшие пекари стали самозабвенно драться с пехотинцами, забыв, собственно, о цели погони. Кошкин догнал своих удачных соратников и с триумфом вернулся на стоянку. Завтрак на свежем воздухе был чудесен. После гречневой каши с тушенкой пили крепкий, очень сладкий чай с лимоном и закусывали печеньем. Корреспонденты, чистенькие и в начищенных гуталином кроссовках, довольно щурились. Курили и пытались сфотографировать статуеподобную фигуру замполита. Через полчаса прибыли на УАЗике представители вышестоящего штаба. Снова начали совещаться, развернули план города. Подъехал еще один БТР со звукоговорящей установкой ЗС-800. Капитан из группы психопераций подошел к полковникам и с какой-то обреченностью в голосе представился. Его отослали подальше и сказали пока покурить. Офицер отошел к вагончикам моряков, присел на какую-то железяку, достал из грязного песочного бушлата пачку примы. Потряс пачку, нашел более-менее невыкрашившуюся сигарету, скрутил кончик и закурил, отрешенно уставившись себе под ноги. Лейтенант Степной только кивнул Кошкину, Тот сразу налил в солдатскую кружку горячего чаю, достал из хлебного мешка какую-то аппетитную булочку и всучил это все капитану. Тот недоуменно посмотрел на матроса. «Спасибо». «Пей, пей», — подбодрил капитана лейтенант Степной. Офицер обнял ладонями кружку, грея их. Осторожно откусил булочку, пожевал. И незаметно для себя умял ее в 3 секунды. Взгляд его потеплел. Горячий крепкий чай немного привел его в чувство. После чая офицера угостили красным элемом, и он, вкусно затягиваясь, наконец-то вышел из непонятного ступора и постепенно разговорился с лейтенантом. Он оказался из той группы психопераций, которая пыталась вести переговоры с боевиками, не желавшими покидать дом, и прикрывающихся мирными жителями. «Дурдом какой-то», — рассказывал он. «Бред собачий, какие переговоры, бля! Начальству в голову стукнуло мирным путем все решить. А хрен его знает, есть в том доме мирняк или нет. Сами же чичи и сказали, что у них заложники. Показали пару каких-то непонятных теток, да детка с бабкой, и все. Наш генералитет распушился. Зачем необоснованные жертвы? На нас смотрит общественность. Решили, блин, уломать. А смысл? Там всего батальонная тактическая группа пехотная. Одно название — батальон. Их и так в начале месяца, когда штурмовать начали, полегло немало». Он снова затянулся сигаретой. Кошкин, с достоинством матерого официанта, плеснул свежего чая в кружку. «Так вот, пехота только-только разогналась. Комбат мотострелецкий говорил, что с наскоку, раздолбав дом артиллерии и обработав станков, взяли бы без потерь. А тут, блин, остановились, и все. Чехи в мегафон орут, что у них заложники, и солдат наших пленных полно. Выкинули одного мертвого и одного раненого отпустили. Мы раненого расспрашивать, а он все, никакой, помешанный напрочь, мычит. Язык ему отрезали». «Товарищ капитан, откуда бойцы были?» — спросил связист, отиравшийся рядышком. «С Самарского полка, по-моему, не знаю точно». Связист получил пендель от лейтенанта и пошел к Булыге получать задачи по связи и новые переговорные таблицы, привезенные из штаба в аэропорту. Офицер психборьбы удивленно посмотрел на Степного и продолжал. «Толком никто не знает, ни сколько пленных и заложников, ни сколько боевиков. Дом укреплен хорошо, видно, готовились задолговременно. Наши, бля, батьки-командиры с красными лампасами штурмовать и стрелять по боевикам запретили, типа чтобы бородатые со злости пленных не расстреляли. А боевички довольны, потихой бочишек и офицеров отстреливают и в окна скалятся. Мне сдается, они просто отдыхают, все у них там, и жратва, и вода, и патроны есть. Маразм полнейший, пехота и так потерянная была, а тут обозлились, комбаты-офицеры злющие, как черти. Только разогнались, и на тебе, в лоб, стоять, блевать, не стрелять. Херня какая-то, уже 3-й день творится. Мой солдат вчера, наводчик, погиб. Не вовремя высунулся из БТРа, пулю в горло схлопотал. Мы его вместе с механом вовнутрь затащили, а он без сознания. Ночь не пролежал. Сегодня под утро, когда вернулись в Мосон, уже мертвого сдали. Медицинский отряд специального назначения. Офицер замолчал, докурил сигарету и благодарно кивнул Кошкину, забравшему пустую кружку.